Глава 11. Лиза. Сейчас я совсем без одежды. Я стою у зеркала и медленно натягиваю трусики-стринги из кружева с мягкой резинкой, украшенные очаровательным серебряным сердечком спереди. 6:40 утра. И да, я пишу Воровскому чёртово сообщение. Меня зацепило. Не знаю, как это произошло, но я подсела на наши общие фантазии, как на самый сладкий наркотик. Его посланная вчера в обед фраза «Я пристегну ваши красивые ручки к спинке кровати и буду делать с вами всё, что подразумевается под вашим ёмким словом «никогда», будто стала спусковым крючком. Я не могла заснуть всю ночь. Меня бросало в жар от фантазии о том, что может быть между нами в его загородном доме на зимних каникулах. Особенно, если он пристегнёт мои красивые ручки к кровати. Отправляю сообщение и чувствую, что я влажная. Это невозможная пытка — находиться рядом, дразнить друг друга и не прикасаться. Я хотела его прикосновений — жёстких, мягких, нежных и грубых. Я хотела всего. Хотела, чтобы он взял меня. Грубо, первобытно, с рыком победителя — заставил подчиниться и сделал своей. Интересно, он спит или принимает душ? Знаете, в чём секрет этих трусиков? Нет ответа. Не знаете? Распаляюсь я. Очень хорошо, что не знаете. У них есть аккуратный разрез в самом горячем месте. И да, я уже пристёгиваю кружевной чёрный пояс к чулкам. Приятного утра, Михаил Викторович. Пусть побьётся головой о кафель в душе, ну или удовлетворит себя там как-нибудь, не знаю. Сам потребовал отчёт. Я учту. Вздрагиваю от неожиданности. Он не спит? Я учту и всё? С досадой я ждала ещё хотя бы одно сообщение. Но нет, офисный тиран решил оставить меня без десерта. Мерзкий мучитель. Я замоталась в длинный халат, включила небольшую кофемашину и приготовила эспрессо. Что ж, возможно, у него в постели другая женщина, и ему не до нашей игры в сообщение. При мысли о другой женщине в его постели меня бросило в жар. Ревность пронзила сердце, заставив болезненно сжаться. Кофе был готов, тостер щёлкнул, выплюнув хрустящие тосты. Я села за барную стойку и уложила тосты на тарелку. Экран плоского телевизора мелькал яркими картинками. Диктор рассказывал про погоду. Гидрометцентр обещал дождь и туман. Дождь и туман 27 декабря. Шикарно. Внезапно телефон снова завибрировал. Вытянув шею, я взглянула на экран. Мой офисный тиран решил прислать ещё сообщение. Ого, целых 3 сообщения. «Лиза, сегодня нам придётся провести вечер в компании господина Азуле. Анна уже заказала столик в ресторане «Амарт», так что будьте готовы к тому, что придётся задержаться». Ох, меня так увлекла наша переписка, что я забыла про Азуле. «И поверх вашего соблазнительного белья с волшебными разрезами в самых горячих местах наденьте, пожалуйста, что-нибудь для похода в ресторан». «И да». Пожалуй, я всё же приготовлю для вас место в моём загородном доме на новогодние каникулы, потому что вы слишком сильно меня дразните. Я победно улыбнулась. Моё утреннее сообщение всё же достигло цели. Уже собираю вещи. Они вам не понадобятся. Я просто не позволю вам носить одежду. Сглотнула. Дыхание сбилось, щёки пылали румянцем. «Чёрт, надо избавиться от липкого наваждения до того, как я попаду в офис. Находиться рядом с Воровским и строить из себя неприступную леди после таких сообщений с каждым разом становится всё сложнее. Я выбрала платье для престижного ресторана «Амарт». Миди, облегающее и в то же время элегантное, цвета базилика, купленное в Милане, куда мы с Олегом отправились на несколько дней». Оно изящно подчёркивало цвет моих глаз и отлично сочеталось со светлыми волосами. Олег водил меня и в «Амарт». В моменты любовного прилива он мог быть галантным и обходительным. Но галантность никак не помешала ему после возвращения из Милана сломать мне 3 ребра за какую-то совсем незначительную провинность. Снова воспоминания. Ненавижу свои воспоминания. Почему нет таблетки, которая помогает стереть память? Очарование переписки с Воровским отравили воспоминания о жизни с Олегом. Интересно, Воровский может похитить меня по-настоящему? Пыталась воскресить утреннее вожделение в такси по дороге на работу я. Увы, оно померкло перед гадкими воспоминаниями о Милане. Анна встретила меня стандартно, улыбкой и предложением выпить кофе, пока на горизонте не появился Воровский. «Михаил Викторович вместе со своим заместителем в 11 часов утра встречает в аэропорту Жана Пьера. Короткая экскурсия по 9-му этажу, потом годовой отчет ведущих трейдеров в актовом зале. И после обеда они будут у нас в приёмной». «А что мне делать, когда они появятся?» «Ничего особенного. Приветливо улыбаться и поддерживать разговор. Господин Азуле знает, что ты еще находишься на стажировке». «А потом?» «А потом начнутся каникулы. Сегодня последний рабочий день. 30-го выходят только те, кто не успел доделать отчет. Ой, еще и сейчас елку привезут. Будем наряжать». «Отлично. Лучше поздно, чем никогда». Мне было не по себе. Я нервничала. Как вести себя загадочным французским миллионером? «Аня, а Жан-Пьер говорит по-русски?» «Немного, с жутким акцентом». Завибрировал планшет на столе, и секретарь оживилась. «Так, Лиза, сейчас принесут елку. Ура, наконец-то у нас в приёмной будет праздник». Потирая ухоженные ручки с алым маникюром, Анна поднялась из-за стола и пошла в холл встречать доставщика. Спустя 5 минут в приемную ввалился парень в шапочке Санты. Он больше был похож на стриптизера из ночного клуба, чем на доставщика. И мы с Анной многозначительно переглянулись. «Елку заказывали?» — улыбнулся он Анне. «Еще как заказывали. Тогда распишитесь с накладной и можете забирать». Длинная картонная коробка нагнала на меня уныние. «Разве мы можем собрать ее сами?» «Сборка вообще-то стоит 500 рублей». Он несколько мгновений смотрел на нас с Аней, а потом сдался. «Ладно, соберу ее вам бесплатно». Через полчаса у окна стояла роскошная голубая ель с искусственным снегом на кончиках игл. Парень ушел, и Анна достала из шкафчика несколько коробок с красивыми стеклянными шарами. «А теперь приступим к самому главному волшебству», — потирала она руки. Настроение преданного секретаря Воровского передалось и мне. Мы возились с елью, и тревога отступила на задний план. Делегация во главе с французами задержалась в актовом зале на годовом отчете, и мы с Аней уже не знали, чем себя занять. Елка была наряжена и мигала разноцветными огоньками, дела переделаны. В канун Нового года совсем не хотелось работать. Я вдруг спохватилась. 27 декабря, а у меня дома нет даже маленькой декоративной елочки. Ничего нет. Ни подарков для родных, ни планов на выходные. Будто чувствуя, прислала сообщение моя мама. «Лиза, учитывая события последних месяцев, мы с папой настаиваем, чтобы ты приехала к нам домой на все каникулы. Вместе нам будет веселее». Они с отцом приглашали меня домой на Новый год. Как трогательно. Я не проводила праздник с родителями уже много лет. Похоже, в этот раз придется отойти от правил. Иногда полезно встретить Новый год с теми, кто тебя вырастил. Для моей неокрепшей психики так будет лучше. Оставаться один на один с воспоминаниями в новогоднюю ночь – жутко. Если не хочешь попасть в коллапс, возьми билет на автобус заранее, иначе придется тратиться на такси. Таксисты в праздники берут очень много денег, – писала мама. «Хорошо, завтра съезжу на вокзал, куплю билет», – пообещала я. Сообщение от Евы. «Лиза, я не поняла, где список?» «Чёрт, я забыла, что обещала ей составить список того, чем хотела бы заниматься». «Пришлю на Вайбер», — отправила сообщение я. Анна упорхнула в соседний отдел поболтать с подругой, а я взяла лист бумаги, ручку и задумчиво устроилась за столом. «Хочу открыть собственный магазинчик нижнего белья. Там будет продаваться только самое красивое и качественное белье, способное сделать женщину счастливой». Улыбнулась. Не список, конечно, но хотя бы одно желание есть. Оно навеяно жаркой перепиской с Воровским. Сфотографировала желание в телефон и отправила по Вайберу Еве. «Пусть отстанет». «Чулки забыли», — пришел резкий ответ. «Какие чулки?» «Чёрт!» — я сглотнула. Ответ пришел не от Евы, его прислал Воровский. Я нечаянно отправила сообщение не тому адресату. Конечно, оно досталось Воровскому. Я зажмурилась. «Нет, нет, нет. Я не хотела, чтобы он что-то знал о моих тайных желаниях». Представила, что Воровский с деловым видом ведет французов по 9-му этажу и тут читает мой опус. «Это не вам. Пожалуйста, удалите фотографию», — попросила я. «А кому?» «Пожалуйста, удалите. Я не хочу отвлекать вас от важных дел». «Никаких важных дел нет, Лиза. Скучные доклады в актовом зале от ведущих трейдеров компании под Новый год кого угодно сведут с ума». «Удалите, это личное. Оно вас не касается». «Удалю, если скажете, кому писали сообщение». Я вздохнула и снова принялась печатать. «Подруге. Она психолог и потребовала от меня создать проект для Нового года, чтобы я могла жить дальше, не оглядываясь на прошлое». «А у вас было такое тяжелое прошлое?» Что-то сжалось внутри. «Ну вот, да переписывались». Я совсем не хотела делиться с Воровским подробностями своей недавней трагедии. Ему ни к чему знать, чего мне стоил развод. «Лиза, снова сообщение. Воровскому скучно, я понимаю, но ни к чему делиться с ним своими переживаниями». Я медлила, не знала, как завершить ставшую опасной переписку. «Лиза, пожалуйста, я не люблю, когда не договаривают. Простите, лучше закончим на этом. Ваш муж, он вас обидел?» «Чёрт, да что же тебе не имётся, Воровский?» «Лиза, вы вынуждаете меня страдать от неизвестности. Неужели мне придется нанимать частного детектива, чтобы найти ответ на вопрос?» «Ваш детектив ничего не найдет. Мой бывший муж очень хорошо заплатил за молчание и развод по обоюдному согласию обеих сторон». Отправила сообщение и быстро вышла из интернета. Казалось, в приемной резко закончился воздух, стало нечем дышать. Щеки пылали, руки жалко дрожали. «Меня сейчас захлестнет истерика. Я не справлюсь со слезами и потечет макияж». Сорвавшись с места, я быстро вышла из приемной, закрылась в дамской комнате и открыла ледяную воду в кране. Побрызгала на лицо, аккуратно, чтобы не задеть безупречный макияж. Начала глубоко дышать, как учила психотерапевт на консультациях, которые я исправно посещала несколько месяцев. Истерика начала отступать. Постояв еще немного, я решилась покинуть свое убежище. Надо научиться жить, не оглядываясь на прошлое. Продолжать играть с Воровским в нашу увлекательную игру в сообщения. Дразнить его, делать все, что угодно, лишь бы не окунаться снова в воспоминания о прошлом. Шумный говор и шаги за дверью известили, что французский партнер близко. Анна распахнула дверь и приветливо впустила мужчин. Я с интересом взглянула на Азулея. Милый, приятный старичок в дорогом черном костюме. Выцветшие голубые глаза, гладко зачесанные назад седые волосы. Ростом он был едва выше Анны, и на фоне Воровского и его заместителя Сергея выглядел карликом. «Лизия!» — без представлений кинулся в мою сторону Азуле. «Бонжур, жоль филе!» Я робко улыбнулась и ощутила аромат французского коньяка. Видимо, Воровский и его заместитель не теряли времени зря и на скучном отчете успели угостить Азуле выпивкой. «Здравствуйте, бонжур». Растерянно посмотрела на Анну, и та ободряюще кивнула. «Девочки, думаю, мы достаточно погуляли по нашему бизнес-центру. Приглашаю всех в ресторан». Желая заполнить неловкую паузу, громогласно сообщил Воровский. «Скоро Новый год, нам просто необходимо как следует повеселиться». «Да, по-русски», — лукаво поглядывая на меня, закивала Зуле. Мы с Аней засобирались и скоро сидели в служебной машине финансиста. Нас посадили сзади вместе со Зуле, а Воровский сел вперед к водителю. Его заместители и еще парочка ведущих трейдеров должны были подъехать к ресторану на своей машине. Впрочем, Азуле оказался довольно приятным собеседником. Всю дорогу до ресторана он рассказывал мне о Рождестве в Париже, мешая русские слова с французскими. С ним было легко. Он оказался из тех мужчин, которые боготворят женщин и возносят их на пьедестал. «Ещё немного, и вам удастся уехать в Париж на ПМЖ», отправил мне резкое сообщение Воровский. Я взглянула на него. «Неужели ревнует?» Судя по вспыхнувшей на короткий миг горечи во взгляде, да, ревнует. Потому что сегодня я принадлежу другому боссу, престарелому Азулие, который распалился и никак не хочет меня отпускать. «Вы сами этого хотели», — быстро отправила ответ. Он прочёл и нахмурился. По сердцу растеклось мрачное удовлетворение. Мне было приятно, что я выбила Воровского из колеи привычной расслабленной уверенности в превосходстве. Глубоко внутри я злилась. За эти два дня он стал для меня чем-то большим, чем продажный трейдер, которому надо подписать выгодный контракт. Я хотела его. Я жаждала его внимания. А он отдал меня Азуле. Машина плавно притормозила у входа в ресторан «Амарат». Воровский вышел первым и открыл заднюю дверь «Мерседеса» с моей стороны. Галантно подав мне руку, пронзил насквозь взглядом. Расправив плечи, я гордо прошествовала мимо, сделав вид, что не заметила этот взгляд. «Амарат» был забит до отказа. Компании вовсю праздновали корпоративы. За одним длинным столом собрались врачи центральной горбольницы, за другим, поменьше, сотрудники какой-то фирмы. Мелькнуло в них что-то знакомое, но я не успела уловить, что именно. Официант быстро провёл нас к нашему вип-столику. Нам выделили изолированную кабинку с видом на вечерний город. Несмотря на общую суету, нам было уютно. Мужчины налегали на водку, весело шутили. Мы с Аней пили самое дорогое шампанское, которое нашлось в ресторане. Так приказал господин Азулия, и нам было нисколько не жаль тех денег, которые он спустил на напиток. Азуле шутил, будто невзначай касался моей руки. Воровский сверкал убийственным взглядом. Я же переводила шутки с французского на русский и безмятежно улыбалась. Мне нравилось злить Воровского, нравилась его ревность. «Я хотел пригласить даму на танец», — вконец захмелев от водки, поднялся со своего места Азуле. «Где можно заказьяль песня?» «Я закажу», — кивнул Воровский и тоже поднялся со своего места. Я следила за тем, как он сует хрустящую купюру администратору зала, и понимала, что мне совсем не хочется танцевать на глазах у всех. «Для нашего французского гостя, господина Азулие, и его очаровательной помощницы Елизаветы звучит эта песня», — громко сообщил ведущий. Музыканты настроили аппаратуру. Зазвучала Лаура Паузини «It's not goodbye». Я вздрогнула. Это была именно та песня, под которую мы с Олегом танцевали на нашей свадьбе. И почему всё сегодня хочет напомнить о моём проклятом прошлом? Вздохнув поглубже, я позволила Азуле взять себя за руку и вывести на танцпол. Мы медленно двигались в такт музыки. Француз улыбался и сыпал комплиментами на ломаном русском. А я мечтала, чтобы в ресторане вырубился свет, чтобы строящая из себя Лауру Паузини местная певица не смогла продолжать петь. Снова стало нечем дышать. Да, я понимала, Воровский не специально заказал именно эту песню. Просто в ассортименте музыкантов не было ничего другого. Подняла голову, и меня будто ударило громом. Колени подогнулись, и я едва удержалась на ногах. Во главе стола, где праздновали корпоратив, сидел мой бывший муж Олег Данилевский. Справа от него с гордым видом улыбалась всё та же брюнетка, которую я видела у торгового центра. Но взгляд Олега был прикован к танцполу. Он будто оцепенел. Всё смотрел на меня, кружившуюся в танце с Азуле, и не шевелился. Мне казалось, ещё чуть-чуть, и меня стошнит прямо здесь, у небольшого подиума, на котором надрывались музыканты. Его взгляд нечеловеческий, почти животный. Ничего не изменилось. Олег так и не отказался от своего чувства собственничества по отношению ко мне. А сейчас, когда Азуле сжимал мою руку, в нём пробуждался зверь. Сердце безумно колотилось. По спине расползался липкий и влажный страх. Всё, чего мне хотелось, сорваться и бежать прочь из Амарата. Песня закончилась. Извинившись перед Азулей, я почти бежала. Прочь, прочь из зала под удивленным взглядом Воровского. Закрылась в дамской комнате, но даже здесь не чувствовала себя в безопасности. Скорее наоборот, в тишине, где не было людей, было страшнее. Я прислонилась к прохладной стене. По спине полз липкий страх. Из-за Марата надо немедленно уходить, потому что Олег... Я знала этот взгляд. Он не предвещал ничего хорошего. Ему плевать, что мы развелись. Он способен на все. Только сейчас я начала понимать, какую ошибку совершила, согласившись на развод по обоюдному согласию без разглашения причины. Я осталась без защиты. У Олега, бизнесмена с безупречной репутацией, теперь были развязаны руки. Отдышавшись, я принялась размышлять. Бежать отсюда, вызывать такси и сразу же, не заезжая домой, отправляться к родителям. Моя сумочка осталась в кабинке. Телефон и верхняя одежда тоже. Каким образом убраться отсюда? Надо дождаться, когда выйдет официант, и попросить его принести мои вещи, мелькнула мысль. Ручку двери снаружи кто-то дернул. Я смутилась. Неужели так долго здесь стою? Надо освобождать помещение, иначе выстроится очередь. Вдохнула и подошла к двери. Открыла замок и... врезалась в крепкую грудь. Знакомый запах, и язык прилип к небу. Я врезалась в Олега. Это он пытался открыть дверь дамской комнаты. Отпрянула обратно, но было поздно. Я оказалась один на один со своим проклятым мучителем. Меня будто отшвырнуло волной в прошлое. Его запах, его туалетная вода, его крепкие мышцы, тяжелая рука, от которой не увернуться. «Привет, Лиза, как поживаешь?» Взгляд синих глаз, колючий, ледяной и одновременно тоскливый. «Потихоньку». Пытаюсь увернуться, но он уловко вжимает меня в стену. Обеими руками упирается в прохладный камень, не давая вырваться из ненавистного плена. «Что за престарелый поклонник?» «Это мой босс», — пожимаю плечами. «У нас корпоратив так же, как и у вас». Сердце бешено колотится. Кажется, еще миг, и я задохнусь. Мне не хватает воздуха, когда он рядом. «Ты устроилась на работу? Для чего?» «Тебе мало денег, которые я оставил?» «Устроилась, да. Это мое решение. Самое глупое решение в твоей жизни». Я молчу, пытаюсь как-то обогнуть его, но он снова возвращает меня на место. «Красивое платье. Я помню день, когда мы с тобой его купили». Его рука ласково касается моей щеки, скользит ниже, поглаживая шею. Паника перекрывает горло, и я уже не могу вдохнуть. Пытаюсь, но ничего не выходит. «Я тоскую по тебе, Лиза. Скажи, чего тебе не хватало? У тебя же все было. Все и даже больше». Его пальцы касаются моих губ. Его дыхание учащается. В глазах горит желание снова обладать мной. Колени подгибаются. Сердце колотится в горле. Я задыхаюсь, потому что ничего не изменилось. Олег просто пустил пыль в глаза общественности. Он не собирался меня отпускать. Он выжидал, когда уляжется шумиха вокруг нашего развода, чтобы начать все сначала. «Ты моя, Лиза. Была и будешь моей. Всегда. Я дам тебе еще немного времени, а потом заберу тебя домой. Слышишь?» «Лиза, почему вы не в зале?» Голос Воровского будто в тумане. Но этот туман приносит облегчение, потому что Олег убирает руку от моего лица. «Что здесь происходит?» Олег, с сожалением, ослабляет хватку и медленно оборачивается. Вжавшись в стену, я растерянно смотрю на двух хищников. Воровский с презрительным выражением лица подходит вплотную к Олегу. По сердцу разливается невероятное облегчение. За спиной Воровского я чувствую себя в безопасности. «У вас есть вопросы к моему сотруднику?» — холодно бросает в лицо моему бывшему мужу он. «Какие у тебя могут быть дела с моей женой?» — скрестив руки на груди, парирует тот. В воздухе повисает напряжение. Оно такое мощное, что кажется способно убить своим разрядом. Теперь мне страшно даже за спиной Воровского. Во-первых, не тыкай. А во-вторых, Лиза получила развод полгода назад. За психологическое давление у нас имеются статьи Уголовного кодекса. Или бывшим мужьям они незнакомы? Если нет, я с удовольствием займусь просвещением». Воровский уверенно улыбается. Олег звереет и... отступает. «Идём в зал, Лиза», — приказывает Воровский. Крепко берёт меня за локоть и уверенно тащит за собой. «Мне страшно. Всё тело трясёт крупной дрожью. Ноги ватные, едва могу ими передвигать. Я не оборачиваюсь. Даже представить себе не могу, каким взглядом сейчас провожает нас Олег». Воровский не знает, что он только что пробудил самое страшное зло на свете. «Никуда не ходите одна, Лиза», — тихо произносит рядом с моим ухом Воровский. «Вы слышите меня? Сейчас мы посадим господина Азуле на такси, а потом я отвезу вас домой». Я не отвечаю. Мне так плохо, что кажется, я сейчас потеряю сознание. Желудок скручивается в тугую пружину, и меня вот-вот стошнит от напряжения. «Дышать, дышать», — приказываю себе я. Воровский помогает мне сесть. Я медленно опускаюсь на своё место за столом в кабинке. Горло пересохло, но я не могу глотать. Лицо горит. Мне страшно, страшно. Воровский довезёт меня до дома, но нигде нет гарантии, что разъярённый Олег не сорвёт дверь с петель посреди ночи. Он изобьёт меня до полусмерти после того, что ему сказал Воровский. Анна перехватывает выразительный взгляд Воровского и начинает щебетать, поглаживая Азуле по руке. Тут уже очень пьян. Млеет, просит сказать тост за самых лучших девушек из России. Вся компания весело поднимает бокалы за нас с Аней. Я через силу улыбаюсь. Пытаюсь дышать, но тошнота никак не хочет отступать. Даже не понимаю, что говорят. В голове шумит, горло сухое. Но я по-прежнему не могу пить. Воровский кладёт руку мне на низ спины. «Лиза, возьмите себя в руки», — тихо говорит он. «Мы выйдем вместе, и я отвезу вас домой». «Только не домой», — сдавленно шепчу я. «Он придёт туда». Некоторое время Воровский внимательно смотрит на меня. «Хорошо, обсудим это, когда сядем в машину». Наконец, компания начинает собираться на выход. Азуле напевает какую-то французскую песню. Заместитель Воровского вместе с одним из ведущих трейдеров подхватывают его под руки. Воровский помогает мне надеть шубку. Я опасливо выглядываю из кабинки. Будто невзначай, а на самом деле, чтобы убедиться, что за нами никто не следит. Но я просчитываюсь. Банкет за столом Олега в самом разгаре. Наши глаза встречаются. Его взгляд, пронизывающий, жёсткий, как будто взглядом он подписывает мне приговор. Колени подгибаются, но я приказываю себе стоять. Едва дыша, выплываю вместе с Воровским из кабинки. В какой-то миг Воровского отталкивает пьяная Азулея, кладёт руку мне на низ спины и притягивает к себе. Я растерянно улыбаюсь. «Лизия Машули», — целует меня в щёку он. Под ненавистным взглядом Олега мы выходим из Амарата. Азуле покрывает мои руки поцелуями на прощание. Я знаю, чую спиной, что Олег это видит сквозь стекло ресторана. Нет, сегодня я точно не поеду домой. Вызову такси и к родителям. Там у меня будет время, чтобы решить, как быть дальше. Маша Мазуле и компании, а потом, когда служебная машина отправляется в аэропорт, Воровский подводит меня к чёрному джипу. За рулём водитель. «Куда, Михаил Викторович?» – оживляется он. «А покатай-ка нас по центру, Лёва». Внимательно посмотрев на меня, решает Воровский. «Площадь и парк сейчас очень красивые. Покатаемся, Лиза?» Я коротко киваю. Голова пульсирует болью от пережитого напряжения. Мы садимся назад, и джип трогается с места. Воровский молчит. Я разглядываю сверкающие волшебством ночные улицы и понемногу начинаю успокаиваться. «Говорите, ваш муж хорошо вам заплатил за молчание, Лиза?» — нарушает спокойствие его голос. Я сглатываю. «Но зачем? Зачем снова ввергать меня в пучину воспоминаний?» Если бы у меня был пистолет или автомат, я бы, не задумываясь, выпустила всю обойму ему в голову. Вздрогнув, порывисто выпаливаю я. И тут же тушуюсь, испугавшись своего откровения. Воровский внезапно оживляется. «Кажется, я знаю, что может поднять настроение», — произносит он. «Лёва, сделай один круг около парка и вези нас в клуб». «Хорошо, босс», — кивает тот. «А что мы будем делать в клубе?» — настораживаюсь я. «Пить водку и стрелять». Сглотнув, смотрю на него. «Надеюсь, не в людей?» «Нет, по мишеням». Идея неожиданно приходится мне по душе. Я никогда не пила водку и тем более не стреляла по мишеням. Уговорили, поехали. Выдыхаю и расслабляюсь.